Глава 40, 86. Нисходящий удар божественного дракона Сиачень, который был на арене, не заметил, как Сиасюн ушел. Он посмотрел на остатки деревянной фигурки на земле и был полон неверия. Он слышал о стреле эссенции света и раньше, но не ожидал, что она появится в таком незначительном месте, как город речных чернил, или что такой объект, бросающий вызов небесам, разрушит его технику дарования жизни. Чи. Бесчисленные ледяные кристаллы появились позади Танфена, как звезды из льда. Температура на арене значительно снизилась. На лице Танфена было торжественное выражение, он держал лук левой рукой и натягивал тетиву правой. Его правая рука излучала безграничное сияние. Сердце Сиачиня дрогнуло от страха. Он видел это движение в мрачном лесу, тем не менее, он чувствовал себя немного иначе. Кристаллы Люда позади Танфена внезапно исчезли, и появилось бесчисленное количество искр. Холодный воздух был сметен, и пошла безграничная волна тепла. Боевая техника, облачная стрела ледяного огня. Мгновенно стрела из переплетенного льда и огня появилась в луке. Стрела медленно сформировалась и была выпущена со звуком «су». Лед и огонь непрерывно текли по телу стрелы. Она оставляла за собой великолепный хвост света, когда крутилась в воздухе, как разноцветная лента. Это выглядело очень красиво. Бум! Это была самая быстрая стрела, которую Сиачень когда-либо видел, выпущенный Танфеном. В одну секунду стрела все еще формировалась в луке, а в следующую она превратилась в великолепную комету, летящую к нему. Небесный щит молнии. В такой ситуации, когда он не смог избежать встречной атаки, Сиачень немедленно использовал небесный щит молнии. Электрический свет сформировался в форме и обернулся вокруг Сиачня. Ча. Небесный щит молнии был мгновенно проколот. Облачная стрела ледяного огня пронзила с огромной силой и ударила Сиачня в правую часть груди. Ци и кровь в его теле поднялись. Сиачень мог почувствовать что-то сладкое во рту, когда его стошнило кровью. Танфен слегка нахмурился. Когда он увидел, что облачная стрела ледяного огня не пронзила тело Сиачня, он был слегка удивлен. Правая рука Танфена слегка дернула тетиву, и невидимая энергия была передана облачной стреле ледяного огня. После этого энергетическая стрела из льда и огня громко взорвалась. Небесный щит молнии был чрезвычайно слаб изнутри, поэтому он был мгновенно разорван на части. Огромная энергия переплетенного льда и огня подняла Сиачиня в воздух, из-за чего его вырвало еще одним глотком крови. Сиачень чувствовал, что все его тело страдает от боли. С тех пор, как он пришел в этот мир, он никогда не получал таких серьезных травм. Он быстро вынул пилюля возмещения крови и положил ее в рот, находясь в воздухе. Су. Танфен не дожидался падения Сиачиня, когда он выпустил еще три облачные стрелы ледяного огня. На Сиачине был боевой доспех, поэтому облачные стрелы ледяного огня не могли проникнуть в его тело. Сиачень был как лист фанеры, который Танфен поднимал все выше и выше. Последовательность из трех взрывов и пульсирующая ударная волна были похожи на фейерверк в воздухе. В результате ударная волна подняла Сиачиня на высоту более 200 метров. Танфен стер пот со лба и показал жестокую улыбку. До сих пор он не смел расслабляться. Поднятие Сиачиня в воздух было частью тактики, которую он придумал давно. Независимо от метода, у него не было возможности быть таким же ловким, как на земле. Таким образом, этот человек станет живой мишенью. Можно сказать, что Танфен уже одержал победу. Сиачень попался, теперь он живая мишень. В самом деле, клан Ся должны быстро признать поражение. Я не могу больше смотреть на это. В него непрерывно стреляли с самого начала и до сих пор. Клан Ся не сдается. У них еще могут быть козыри. Какие еще козыри? Его тайное сокровище уже уничтожено. Какой еще божественный объект он может достать? Все обсуждали происходящее, но большинство из них не выдержали нынешней ситуации. Никто не ожидал, что Танфен будет таким сильным. Первоначально никто не думал о нем очень высоко. Кто мог знать, что он действительно загонит Сиачиня в такую ситуацию? В павильоне клана Ся глаза Ся Юйлань наполнились слезами, когда она смотрела на Сиачиня. Она сказала: «Отец, давай признаем поражение. Мы можем отказаться от горы семи мелодий. Брат Сиачень вот-вот умрет». Позади нее у Сиалинкэр, Еланя и других тоже были красные глаза. Никто не ожидал, что Сиачень поставит свою жизнь под угрозу так, что битва будет такой жестокой. «Еще не время», — тихо сказал Сиацан. Ся Юйлань и остальные не знали о боевом доспехе, в котором был Сиачень. В павильоне клана Чжан и Тан глава клана Чжан посмотрел на Сиачиня, которого непрерывно поднимали в воздух. Его лицо было наполнено ликующим выражением. «Поздравляю, молодой мастер твоего клана собирается победить. Клан Лэн будет вами очень доволен». Выражение Тан Тяня стало расслабленным. Он наперся на подлокотник и слабо улыбнулся. «Это уже не важно. Отсутствие необходимости прибегать к этому последнему шагу – лучший результат». Сиачень, который был в воздухе, закрыл глаза. У него было чрезвычайно спокойное выражение. Он тщательно продумал каждую деталь этого сражения. Он слишком спешил, сближаясь с самого начала. Его молниеносное уклонение было обнаружено давно, но он все еще использовал его как убийственный ход. Это было наивно с его стороны. Несмотря на то, что он знал, что его противник использовал дальние атаки, он все же использовал технику дарования жизни. Битва против Чжан Хэя сделала его слишком уверенным в себе. Каждая мысль в мозгу Сиачэня двигалась так же быстро, как молния. Сиачэнь изо всех сил пытался найти контрмеры в этой ситуации. Если он спустится быстро, он все равно станет живой мишенью для Тан Фэна. С тем же успехом он может подняться выше в небо и рискнуть своей жизнью. Примечание Анлейта. Интересный факт. Наш мозг работает от электрических импульсов. Следовательно, каждая наша мысль буквально так же молниеносна. Некоторые даже говорят, что это работает за счет вибраций электронов, и, очевидно, это быстрее, чем свет. Конечно, все это точно не доказано. Подумав об этом, Сиачэнь гневно взревел. Боевой дух лазурного дракона в его районе Дантяня с громким звуком выскочил из лужи чистой воды. Поток чистой энергии был передан в тело Сиачэня. Используя эту энергию, Сиачэнь поднял свою саблю вверх, и его тело быстро поднялось выше. Каждый раз, когда он взмахивал саблей, он поднимался на 10 с лишним метров. Неожиданно Сиачэнь обнаружил, что этот метод также позволил ему уклоняться от стрел, выпущенных Тан Фэном. Тан Фэн, который был на арене, наблюдал, как Сиачэнь поднимается все выше и выше. Увидев, что он уклонился от нескольких стрел, он нахмурился. Стрелы, которые он выпустил, не были настоящими стрелами. Они были сделаны из огня и льда. Если расстояние будет слишком большим, точность не уменьшится, а скорость значительно снизится. Стрела из эссенции света снова появилась в его руке. Он нацелил ее на Сиачэня, медленно оттягивая тетиву назад. Он сосредоточил свою эссенцию, энергию и дух до крайности. Потоки умышленного намерения убийства захватили Сиачэня. Примечание Анлейта. Эссенция, сущность, энергия и дух – это традиционное китайское понятие о том, как работает тело. В даосской традиции есть три важных аспекта каждого. Сущность, энергия, ци и дух. Сущность – это сжатая форма энергии, представляющая физическое тело. Энергия, или ци, это бесформенная энергия, идущая параллельно физическому телу, представляющая энергетическое тело. И дух представляет ум, мысль, разум, познание, осознающий разум, представляя сознание и познание. Благодаря совершенствованию сущности, энергии и духа, даосы верят, что они могут достичь физического здоровья, долголетия и в конечном итоге реализовать дао. Сиачэнь сохранил свое духовное чутье освобожденным. В тот момент, когда Тан Фэн выпустил свое убийственное намерение, Сиачэнь сразу почувствовал это. Его сердце дрогнуло, и он быстро совершил молниеносное уклонение. Использование молниеносное уклонение в воздухе потребляло большое количество эссенций, но Сиачэнь не колебался. Это убийственное намерение заставило его почувствовать ауру смерти. Суу. В тот момент, когда Сиачэнь уклонился, что-то изящно промелькнуло у него под ногами. В ясном небе это выглядело как молния. Когда сверкнуло свечение, Сиачэнь уже появился на высоте более 1000 метров в небе. Для людей внизу он был просто крошечным черным пятнышком. Что Сиачэнь пытается сделать? С его уровнем совершенствования, это исчерпало бы огромное количество эссенций, выполняя такую технику полета. Это не то, что может сделать мастер. В павильоне клана Тан и Чжан, Тан Тянь посмотрел на черное пятнышко в небе и сказал с тревогой. Глава клана Чжан безразлично улыбнулся. «Брат Тан, тебе не о чем беспокоиться. Очевидно, что он пытается уклониться от стрел Тан Фэна. У него нет другого выбора. Тем не менее, он должен был прийти к этому в конце концов. Когда это произойдет, даже если его не застрелит, он погибнет». В павильоне клана Ся толпа также не поняла, каково было намерение Сиачэня. Только Ся Цан нахмурился в своем сердце, но он тоже не был уверен, может ли это быть нисходящий удар божественного дракона. Тем не менее, Эта боевая техника уже давно утрачена кланом Ся. Даже если у него действительно есть боевой дух лазурного дракона, ее невозможно выучить. Выражение лица Тан Фэна стало серьезным, когда он увидел черное пятнышко Сячиня. Его прежнее расслабленное состояние полностью исчезло. Третья стрела эссенции света медленно прижалась к тетиве. Он нацелился на черное пятнышко в небе, когда аура его тела продолжала расти вверх. Это была его последняя стрела эссенции света. Если он не сможет поразить Сячиня ею, то у него будут проблемы позже. Рев. Когда толпа обсуждала, что пытается сделать Сячинь, с неба донесся мощный драконий рев. Аура древнего святого зверя, лазурного дракона, медленно спускалась с неба. Все на арене почувствовали давление на своих плечах. Это было нематериальное давление, которое оказывало на них сильное давление. Их ноги не могли не дрожать. Метеоритный взрыв. Примечание Анлейта. Метеоритный взрыв – это название Сячиня для нисходящий удар божественного дракона. Он думал, что он изобрел удар. Сячень громко зарычал, и позади него появилась фантомная тень дракона. Она спускалась к земле, как метеор, прорезая воздух и разделяя потоки волн Ци. Суу. Тан Фэн уже полностью натянул две стихии. Со звуком Шуа, стрела эссенции света была запущена так же, как и погоня за звездами, ловящими луну, стреляя в небо по Сячиню. Однако Сячень был окружен слоем бестелесного поля Ци. Это было поле Ци, созданное боевым духом лазурного дракона после использования метеоритного взрыва. Стрела эссенции света, которая имела большое количество энергии, была отброшена в сторону полем Ци еще до того, как она приблизилась к Сячиню, в конечном итоге исчезнув в небе. У Тан Фэна взгляд был полон неверия. Павильон небесного ремесла использовал морозное железо высшего качества и большое количество лунного камня, чтобы выковать эту стрелу эссенции света. Но она не могла даже проникнуть в это поле Ци. Прежде чем Тан Фэн успел удивиться, Сячень использовал мощь высшего дракона, беспощадно рубя вниз. Тан Фэн применил свою технику передвижения до крайности и сразу же отпрыгнул примерно на 10 метров. Бум! Раздался встряхивающий небеса звук. Арена из небесных горных камней была с треском разбита. В результате ударной волны бесчисленные обломки вылетели с арены. Культиваторы под ареной быстро использовали свои техники передвижения, пытаясь уклониться. Несмотря на это, было много людей, которые были поражены обломками. Большая сила заставила этих людей рвать кровью. Сцена была чрезвычайно хаотичной. Нисходящий удар божественного дракона. Это действительно нисходящий удар божественного дракона. Взволнованно крикнул Сиа Цан. Он сделал все возможное, чтобы увидеть ситуацию на арене, но пыль летела повсюду. Никто не мог ясно видеть ситуацию. В павильоне клана Чжан и Тан у Тан Теня было лицо недовольства, когда он сказал. «Разве ты не говорил, что он погибнет? Почему это произошло?» Выражение главы клана Чжан было крайне неприглядным. Он не знал, как ответить в этот момент. Когда пыль на арене медленно рассеялась, все наконец смогли точно увидеть сцену. Тан Фэн был бледен и висел на стенке арены в плачевном состоянии. Он был подвешен высоко и дрожал. Одна из его рук старалась держаться, чтобы не дать телу упасть, а другая крепко держала две стихии. Глава 41, 87. Победитель-король, Сячень крепко ухватился за лунную тень. Его лицо было немного бледным. Метеоритный взрыв исчерпал большую часть его эссенции. Кроме того, он был ранен ранее. Таким образом, он в настоящее время находится на грани обморока. Он держался только за счет силы воли и в следующее мгновение мог потерять сознание. Ха! Неожиданно Тан Фэн громко закричал. Его правая рука сделала все возможное, чтобы вырваться вперед, и он взлетел высоко в воздух. Когда он приземлился, его тело покачивалось. Было очевидно, что он получил серьезные травмы. Сячень яростно оттолкнулся от земли, и его тело полетело вперед. Электрический свет лунной тени изливался во всех направлениях. Была раскрыта вся мощь демонического ядра 6 Горанга, безжалостно ударяя Тан Фэна. Цан, лук две стихии в руке Тан Фэна слегка выдвинулся вперед и заблокировал саблю Сячиня. Заблокировав своим луком и слегка переместив его, он атаковал Сячиня под странным углом. Они снова обменялись ударами. Тан Фэн использовал свой лук в качестве оружия, и в сочетании с его превосходной техникой передвижения он мог сохранять равновесие даже в ближнем бою с Сячинем. Сячень тайно боялся в своем сердце. Он не ожидал, что у Тан Фэна будет боевая техника, которая позволит ему использовать две стихии в качестве оружия ближнего боя. После того, Как Сиачень отступил на два шага назад, его правая нога сделала шаг вперед, и его позиция немного изменилась. Внезапно его аура поднялась. Тан Фэн немного испугался и хотел уклониться в сторону. Тяга сабли. Электричество потрескивало на лезвии сабли, и мелькнула полоса света. Удар дуги света. Кончик сабли был слегка приподнят, и электрический свет конденсировался на лезвии сабли. Он нарисовал в воздухе затяжную дугу. Электричество на дуге постоянно прыгало. Тан Фэн хотел нанести удар, чтобы заблокировать его, но обнаружил, что в этой технике нет слабых мест. Угол, из которого исходит свет дуги, закрыл для него все возможные углы атаки. Когда он наконец решил отступить, ему было уже слишком поздно уклоняться. Электрический свет создал длинную рану на его груди. Прыгающее электричество вонзилось в рану и вошло в тело Тан Фэна. Электричество легко циркулировало внутри Тан Фэна, и его движения временно стали беспорядочными. Он был очень встревожен. Он держал две стихии перед своей грудью и яростно натянул тетиву. Бо! Огромная волна пламени, вызвавшая безграничную волну жара, поднялась к Сиаченю. Стремительный небесный удар. Сиачень подпрыгнул высоко в воздух, взлетая в небо и прямо разогнал волну пламени, наконец пронзившую Тан Фэна. У лунной тени был сдержанный блеск. Это не было отдаленно необычным. Цвет лица Тан Фэна был пепельным, когда он решительно отпрыгнул назад. У него не было изощренной техники передвижения Фэн Фэй Сюэ, и он мог только откатиться назад в плачевном состоянии. Удар молнии. За Сиаченем произошел взрыв. Это было потрясающе громко, вызывая дрожь всех барабанных перепонок и головокружение. В этот момент аура Сиаченя дошла до предела, неся с собой безграничную атмосферу и мощь грома с девяти небес, когда он бросился вперед. Примечание Анлейта. Девять небес – это китайский способ сказать небо. Это относится к центральному небу и его восьми направлениям. Тан Фэн только поднялся, когда увидел, как Сиачень спускается, как будто бог грома. Он поспешно схватил две стихии и поднял его над головой, намереваясь заблокировать удар Сиаченя. Он был очень уверен в качестве и материалах лука две стихии. Это было оружие низшей стадии глубокого ранга, и, кроме того, оно было выковано с использованием морозного железа высшего ранга. Ка-ка. Огромная сила позади лунной тени опустилась на две стихии. После нескольких хрустящих звуков появилась трещина на двух стихиях, несмотря на уверенность Тан Фэна в прочности лука. Он действительно сломался. Второй удар, стремительный громовой цепной удар. Добавив цепь после безграничной мощи удара молнии, Сиачень впоследствии приземлился на землю и воспользовался возможностью, чтобы выполнить второй удар в цепочке стремительной громовой сабли. Тан Фэн был удивлен и быстро использовал свой лук для защиты. Взрыв. Огненно-ледяной лук сломался сразу же. Техника стремительной громовой сабли использовала 5 ударов сабли за один раз, и в этот момент накопившаяся до сих пор мощная энергия взорвалась, отбросив Тан Фэна. Тан Тянь, который находился в павильоне, быстро выскочил и поймал Тан Фэна. Его пальцы двигались так же быстро, как молния, и ткнули несколько точек на его груди. Затем он поспешно вытащил лекарственную пилюлю и отправил ее в рот. Только после того, как Тан Тянь осмотрел раны Тан Фэна, выражение его лица стало теплее. Посмотрев на Сиаченя, который все еще был на арене, он равнодушно сказал людям, которые бросились к нему: «Пошли». Дугу Фэн медленно подошел к арене и объявил: «В десятилетнем обещании в этом году клан Ся снова победил. Права на гору семи мелодий принадлежат клану Ся. Я надеюсь, что другие кланы будут уважать этот результат. Брат Сиачень, с тобой все в порядке?» Как только Дугу Фэн закончил свое заявление, Ся Юйлань и другие бросились на арену. Глаза Ся Линкьер были полны блесток, когда она сказала: «Старший брат Сиачень, теперь ты герой клана Ся». Елан, Ся Цзянь и другие младшие кланы Ся тоже окружили его и поздравили. Люди под ареной чувствовали, что этот результат был слишком удивительным. Возвращение Сиаченя было слишком внезапным. Сиачень посмотрел на толпу, чувствуя радость в своем сердце. Благодаря эффекту пилюли возмещения крови, его внутренние повреждения уже были наполовину исцелены. Однако из-за того, что он отказался от своей эссенции, его телу было трудно управляться. Ся Цан раздвинул толпу и привел несколько старейшин. Его выражение не было выражением радости, полученной после победы. Сначала он осмотрел травмы Сиаченя, а затем сказал: «Скорее возвращаемся, глава клана должен тебе кое-что сказать». Когда они прибыли, люди клана Ся пришли с крайне неприглядным выражением лица. Теперь, Когда они выиграли десятилетние обещания, их выражения стали намного более спокойными. Город речных чернил, резиденция клана Тан, секретная комната. Тан Тянь выглядел пристыженным, когда сказал Лэн Чжэн Юню: «Мой сын слишком бесполезен и потратил впустую 3 стрелы эссенции свет брата Лэна». Известие о поражении 2 кланов уже дошло до ушей Лэн Чжэн Юня. Услышав слова Тан Тяня, Лэн Чжэн Юнь равнодушно сказал: «Это не имеет значения. Человек предлагает, а Бог располагает. Достаточно того, что мы сделали все возможное». Примечание Анлейта. «Человек предлагает, а Бог располагает» – это означает, что мы, как люди, можем делать все, что можем, но когда вмешивается судьба Бог, мы становимся беспомощными. Лэн Зию, стоявший сбоку, сказал: «Глава клана, пожалуйста, примите решение». 6-й старейшина уже привел 50 великих мастеров и спрятал их на территории клана Ся. «Мы просто ждем вашего приказа». Тан Тянь встал сбоку и сказал: «Наш клан Тан может предоставить 50 великих мастеров для командования брату Лэну». Затем глава клана Чжан сказал: «Наш клан Чжан может в любое время предоставить 12 великих мастеров, чтобы брат Лэн мог командовать ими. Я жду приказа главы клана уничтожить Сячиня. Я не буду колебаться». Громко произнесли 4 святых позади Лэн Чжэн Юня. Лэн Чжэн Юнь закрыл глаза и долго думал об этом, прежде чем внезапно открыть глаза. Его глаза были суровы, когда он сказал тяжелым тоном: «Брат Чжан, сколько времени потребуется, чтобы собрать великих мастеров твоего клана?» Глава клана Чжан улыбнулся: «Я уже договорился. 12 великих мастеров клана Чжан уже ждут за пределами резиденции клана Тан». Лэн Чжэн Юнь кивнул и продолжил разговор: «Брат Чжан, брат Тан, помимо великих мастеров, сколько культиваторов могут предоставить 2 ваших клана? В клане Чжан всего 70 мастеров и 100 учеников. В клане Тан есть 80 мастеров и 200 учеников». В глазах Лэн Чжэн Юня было сияющее выражение, когда он сказал: «Хорошо, вы двое, пошлите 1 человека, чтобы он вел этих культиваторов и стоял на страже на дороге к резиденции городского лорда. Они должны блокировать людей городского лорда 2 часа. Через 2 часа, после того, как мы преуспеем, они не смогут изменить ситуацию». Глава клана Чжан и глава клана Тан имели неприглядные выражения на лицах, когда они сказали: «Идти против людей городского лорда. Ты не боишься его возмездия?» Лэн Чжэн Юнь посмотрел на 2 и серьезным тоном сказал: «Как вы думаете, мы, идущие в резиденцию клана Ся, уже не идем против городского лорда? Как вы думаете, городской лорд не знает, что мы ходили в клан Ся, чтобы ранить их участников? Если бы у моего клана Лэн не было сильного покровителя, вы думаете, что Дугу Фэн пошел бы на компромисс?» Когда глава клана Тан и глава клана Чжан услышали это, они вздохнули с облегчением, прежде чем сказать: «Мы сделаем, как говорит брат Лэн. Отправляемся через 30 минут. Истребите клан Ся, не оставляя никого в живых». На лице Лэн Чжэн Юня появилось выражение решимости и беспощадности. Город речных чернил, резиденция клана Ся, в большом зале. Ся Чэнь последовал за Ся Цаном и другими в большой зал. В большом зале у Ся Сюна было угрюмое выражение, когда он сидел прямо на деревянном стуле. Ся Сюн улыбнулся Ся Чэню: «Ся Чэнь, ты преуспел и выиграл поединки для клана Ся». Однако после того, как Ся Сюн закончил говорить, Ся Чэнь почувствовал, что что-то не так. Все окружающие старейшины клана Ся имели сложное выражение на лицах. У них не было выражения радостных людей, которые только что выиграли соревнование. Ся Сюн долгое время нерешительно бормотал себе под нос, прежде чем внезапно сказать: «Ся Чэнь, твой боевой дух, святой зверь лазурный дракон, скажи мне правду, как он узнал?» Сердце Ся Чэня замерло, его мысли были в суматохе. Спустя долгое время он наконец принял решение. Это было то, что должно было произойти в конце концов. Он больше не мог скрываться от этого. Ся Чэнь посмотрел на Ся Сюна спокойно и бесстрашно ответил: «Отвечая отцу, мой боевой дух действительно является боевым духом лазурного дракона. Что-то не так с этим». Примечание Анлейта. «Отвечая отцу, я считаю, что это очень формальный способ ответить старшему, в данном случае отцу». Лазурный дракон собирался объяснить старейшина, который находился рядом с ними, когда внезапно раздался звук убийства, исходящий из внешнего двора резиденции клана Ся. Раздались жалкие крики. Выражения всех изменились. Ся Чэнь задрожал от страха в своем сердце, когда он быстро разослал свое духовное чутье. Внезапно его глаза покраснели, Когда он яростно сказал: «Ублюдки, вы на самом деле осмелились прийти. Я позабочусь, чтобы никто из вас не вернулся». Сиачень вышел из большого зала и быстро применил технику гравитации, летя в небо. Он бросился вперед Сиасюна и остальных к внешнему двору. Во дворе была группа культиваторов из клана Лэн, безумно убивающих людей. Самыми слабыми из этой группы были, по крайней мере, великие мастера. Кроме них было шесть святых. Люди из клана Сиани имели возможности нанести ответный удар. Пучи. Младший клана Сиани с шестой стадии ученика был поражен ладонью Тантиня и вырвал большой глоток крови. Его сердце было разорвано силой удара ладонью. Он был забит камнями. «Не убивайте меня!» «А-а-а!» Девушка из клана Ся рванула назад, преследуемая Лэн Зиюем. На его лице было насмешливое выражение, как будто он играл в кошки-мышки. Он медленно преследовал ее и не торопился делать какие-либо шаги. Взрыв. Как только девушка подумала, что ей удалось сбежать, Лэн Зию внезапно сделал свой ход. Мелькнул меч, и голова девушки взлетела в воздух. Идеальное тело, которому не хватало головы, все еще продолжало бежать вперед по инерции, прежде чем остановилось. Глаза на голове были широко открыты, полные шока. Лэн Зию равнодушно посмотрел на тело на земле, продолжая посылать мечицы, убивая других младших клана Ся. С его уровнем совершенствования практически не было никого, кто мог бы защититься от любого из его ударов. Убить их всех, никого не оставив живых. Быстро прорвитесь через внешний двор, холодно сказал глава клана Лэн, небрежно сломавший у младшему клана Ся. Бесчисленные несчастные крики раздавались в земли и проникали в уши Сячиня. Весь внешний двор клана Ся был адом. Его глаза были красными, когда он использовал технику гравитации в ее самом полном виде, быстро приземлившись на большую дверь, разделяющую внешний двор и внутренний двор. Примечание Анлейта. Я, честно говоря, не слишком уверен в этом, но у меня сложилось впечатление, что внешний двор, внутренний двор, задний двор, внутренний зал, где находится большой зал и зал предков. Линкер, быстро уйти. Ты уже прибыла к воротам. После того, как ты войдешь во внутренний двор, ты должна быть в безопасности, крикнул Елан Сиалинкьер, стараясь сдержать атаки великого мастера. Глаза Сиалинкьер наполнились слезами, когда она закричала: «Елан!» Глава 42-88. Прощай, город речных чернил. Сабля великого мастера клана Тан прорезала еще одну рану на груди Елана. Елан проигнорировал рану и с тревогой сказал Сиалинкьер: «Быстро уходи. Если ты не уйдешь сейчас, тогда будет слишком поздно». Как только Елан сказал это, великий мастер хитроумно изменил угол атаки своей сабли и пронзил его грудь. Сердце Елана замерло, а глаза наполнились отчаянием. Взрыв. В мгновение ока Сиачень использовал молниеносное уклонение. Лунная тень приблизилась к голове великого мастера. Если он желал продолжить атаку, то его собственная голова будет отсечена. У великого мастера не было другого выбора, кроме как перестать атаковать. После того, как он увидел Сиачня, который внезапно появился, он показал выражение радостного удивления. «Я поймал большую рыбу. Интересно, как глава клана вознаградит меня после того, как я тебя убью?» «Капитан Сиачень, ты не был в большом зале? Уходи быстро. Это место слишком опасное!» В шоке воскликнул Елан, глядя на Сиачня, который спас его. Сиалинкер увидела, что Сиачень неожиданно материализовался, и, будучи приятно удивленной, сказала: «Старший брат Сиачень, ты должен уйти быстро. Это место слишком опасное». Сиачень уставился на великого мастера перед собой и не обернулся. Он равнодушно сказал: «Вы должны уйти первыми. Доверьтесь мне. Я ваш капитан, верно? Все еще не уходите? Вы пытаетесь заставить меня отвлечься?» Строго сказал Сиачень. Выражение его лица стало холодным, когда он увидел, что они все еще не двигались. «Береги себя, капитан. Старший брат Сиачень, ты должен быть осторожен». Каждый из них сказал слова на прощание, прежде чем поспешно развернуться и помчаться прочь. Почувствовав уход этих двоих своим духовным чутьем, Сиачень не стал тратить время на человека перед собой и отступил к воротам между внешним и внутренним двором. Это был единственный вход, ведущий во двор и в большой зал. До тех пор, пока Сиачень полностью защищал это место, независимо от того, насколько сильны эти люди, они не смогут войти. После этой задержки нескольким младшим клана Ся удалось уйти со двора. Когда внешний двор был полностью очищен от младших клана Ся, глава клана Лэн привел группу святых и более 100 великих мастеров к Сячиню. «Глава клана, это Сячинь», — объяснил Лэн Зию Лэн Чжин Юню, сердито глядя на Сячиня. Лан Чаян сказал равнодушно. Простой мастер низшей стадии думает, что он действительно может вырваться из рук старейшины Лэн. Как глупо. Когда Лэн Чжэньюн услышал эти слова, он слегка нахмурился, а затем сказал суровым тоном. Вы двое, сразитесь с ним быстро. Если вы не сможете справиться с ним в течение 3 ходов, я вам помогу и накажу позже. Глаза Сячиня были налиты кровью, когда он смотрел на толпу перед собой. Руки всех этих людей были запятнаны кровью младших клана Ся. Все они должны быть убиты. Внезапно из глаз Сячиня вспыхнуло безграничное намерение убийства. Его правая рука быстро сформировала печать рукой, и сущность крови, глубоко хранившаяся в талисманах, была мгновенно активирована, создав странную связь. Бум! Ясное и бескрайнее небо внезапно покрылось темными облаками, бесконечно накатывающими вокруг, и непрерывно раздавался треск грома. В одно мгновение небо стало темным. В 8 направлениях резиденции клана Сиалые столбы поднялись в небо. Сячень сразу взлетел на 1000 метров в небо. Бесчисленные удары молнии окружили их. Когда раздались раскаты грома, лицо Сячиня вспыхивало между темным и светлым. Он был подобен богу грома, стоящему в небе и олицетворяющему высшую силу. Сячень осторожно контролировал электричество вокруг себя, и формация гнева 9-го неба непрерывно отчаянно втягивала энергию ужасающего уровня. Если бы Сячень был даже немного невнимателен в своем контроле над этой энергией, он бы пострадал от отдачи и был бы немедленно превращен в пыль. Глава клана, что происходит? Эта новая ситуация спровоцировала неописуемую панику у людей из клана Лэн. Молния в темных облаках была похожа на острый клинок, который нес смертельную ауру, готовую спуститься в любое время. Лэн Чжэньюн показал чрезвычайно серьезное выражение. После долгого времени, он сказал в полубессознательном состоянии. Это образование, которое не было видно с древних времен. Почему появился кто-то, кто может заложить его? Быстро, убейте его, или же мы все умрем здесь. Вдруг закричал Лэн Чжэньюн. Группа культиваторов направила свои луки в небо, но стрелы, летевшие в направлении Сячиня, не могли приблизиться к нему. Прежде чем они приближались, они разбивались в дребезги молнии в облаках. Вне внешнего двора Сиасюн вел элитных членов клана Ся к Сячиню. Увидев Сячиня в небе и бесчисленные молнии в темных облаках, его цвет лица изменился. Больше нет необходимости торопиться. Это давно потерянное образование с древних времен. Если мы вступим в него, нас убьют по ошибке. Когда Сиацан услышал эти слова, его цвет лица изменился. Формация из легенд требует от человека высокого уровня совершенствования. Сможет ли второй молодой мастер выдержать это? Выражение лица Сиасюна было несравненно серьезным. Он повернул голову к Лю Фэниню и сказал, «Старейшина Лю, если что-нибудь случится с Сячинем, пожалуйста, уведи его, как только это станет возможным. Это моя просьба к вам. Вы должны согласиться с этим». Лю Фэнинь просто кивнул и ничего не сказал, соглашаясь на просьбу Сиасюна. Лэн Чжэньюн посмотрел на стрелы, превращенные в пыль, и в его глазах появился след страха. Через долгое время он громко закричал и согнул колени. Яростно нажав на землю, он прыгнул в небо. Прежде чем Лэн Чжэньюн сделал шаг, бесчисленные молнии в темных облаках под руководством духовного чутья Сячиня сорвались с неба и сразу же ударили Лэн Чжэньюня. Сильная электрическая энергия раздавила Лэн Чжэньюня, заставив его тяжело приземлиться на землю. Его тело было обуглено черным и постоянно подергивалось. Глава клана, с вами все в порядке? Люди, стоящие рядом, бросились помогать ему встать. Они проверили его раны и накормили его лекарственными пилюлями. После того, как Лэн Чжэньюн съел лекарственные пилюли, его цвет лица стал лучше. Он слабо сказал, быстрее бегите, до того, как ядро формации сформируется. Оставьте меня здесь быстро, не беспокойтесь обо мне, мои внутренние органы уже разрушены электричеством, у меня больше нет шансов выжить. Сразу после того, как Лэн Чжэньюн сказал это, он потерял сознание. Глава клана, с вами все в порядке. Мощь блестящего неба, управляемая Ци, боги грома 9 небес, ответьте на мой зов и поразите моих врагов. Руки Сячиня непрерывно создавали печати, когда молния в небе вздымалась, как будто были 1000 лошадей и мужчин. Они были обширными и могучими, без границ, и их аура сотрясала небеса. Как только прозвучал голос Сячиня, бесчисленные молнии опустились на землю. Они громко рухнули, темное и мрачное небо мерцало и ярко вспыхивало каждый раз, когда раздавался гром. Ах, великий мастер был поражен молнией, и за то время, которое потребовалось ему, чтобы издать этот жалкий вопль, его плоть стала сильно изуродованной, и он умер на месте. Быстрей, бежим! Все были напуганы ужасающей мощью, все они бросились назад в панике. Сиачень холодно улыбнулся в своем сердце. Вы думаете, что вы можете сбежать? С помощью формации гнева девятого неба его духовное чутье охватило всю резиденцию клана Ся и оставило скрытую метку в теле каждого в этой толпе. Молния будет автоматически преследовать людей со скрытыми отметинами в них. Бум, бум, бум, бум. После того, как бесчисленные удары молнии спустились, внешний двор превратился в ад. Звуки криков раздались без конца. Каждый раз, когда гремел гром, означало, что чья-то жизнь пожиналась. Сиачень не пожалел их в своем сердце. Когда он думал о той девушке раньше, о девушке, чье тело продолжало бегать даже после того, как ей отрубили голову, его сердце не могло оставаться спокойным. Используя свое духовное чутье, он быстро осмотрел небо и быстро обнаружил Лэнзию. Этот парень прыгал вокруг, и ему на самом деле удалось избежать нескольких ударов молнии. Угол рта Сиачиня поднялся вверх, когда его тело вспыхнуло в небе и появилось перед Лэнзию. Видя, как Сиачень внезапно появляется, Лэнзию был поражен в своем сердце. Он сказал строгим голосом: «Сиачень, ты на самом деле смеешь показываться передо мной, как безрассудно». Сиачень ничего не сказал, он просто вытянул палец. Молния толщиной с ведро спустилась с небес. Прежде чем Лэнзию успел закончить то, что хотел сказать, он был поражен молнией и превратился в мясную пасту, испускающую жареный запах. Сиачень холодно рассмеялся, поднимая тело Лэнзию в воздух. Лэнзию со вспышкой сабли был разрезан на две части. Духовное чутье Сиаченя продолжало расширяться, пока он продолжал искать святых. Техники движения этих людей были шокирующими. Они действительно смогли избежать быстрых ударов молнии. Бум, бум, бум. Под руководством Сиаченя еще несколько ударов молнии, также толщиной с ведро, поразили этих святых. Никто из них не смог сбежать, и все они превратились в кровавое месиво. Через полчаса Сиачень медленно спустился с неба. Повсюду во дворе были обугленные тела. Ни один из нападавших великих мастеров и святых не сбежал. Темные облака рассеялись, и 8 алых столбов света в окрестностях резиденции клана Ся медленно опустились в землю. В тот момент, когда исчезли столбы света, исчезла ужасающая энергия неба и земли, и солнечный свет снова осветил землю. Пронзительная боль пронзила мозг Сиаченя. Вены были хорошо видны на его бледном лице. Среди боли Сиачень чувствовал, как энергия в его теле быстро уменьшается. Бум! Взрыв произошел в его районе Дантиня. Совершенствование Сиаченя на самом деле уменьшилось, превратив его снова в ученика высшей стадии. После того, как боль в его мозгу постепенно исчезла, Сиачень съел пилюлю восстановления ЦИ. Он горько улыбнулся, думая про себя: чтобы убить эту группу людей, я потратил впустую культивирование целой области. Однако он не жалел об этом вообще. Для такой группы людей, как эти, даже если уровень совершенствования Сиаченя снова упадет до очищения души, он без колебания использует формацию грома девятого неба. Шуя, шую. Сиачень услышал звуки стремительных шагов, когда Сиасюн возглавлял людей клана Ся. Сиацан бросился вперед и проверил состояние тела Сиаченя. На его лице было изумленное выражение. Ты на самом деле снизил уровень своего совершенствования. Это слишком странно. Это просто неслыханно. Когда Сиасюн увидел, что Сиачень не пострадал от серьезных травм, он облегченно выдохнул. Он вернулся к предыдущей теме. Сиачень, твой боевой дух лазурного дракона, так что, если это так, и что, если это не так, Сиачень чувствовал только невероятную усталость. Когда он снова столкнулся с этим вопросом, он уже потерял к нему терпение. Выражение лица Сиасюна стало холодным. Он никогда не ожидал, что Сиачень будет использовать такой тон при разговоре с ним, говоря угрюмым тоном: если это так, то ты уже можешь уходить, никогда не возвращайся в город речных чернил, чем дальше, тем лучше. Сиачень был поражен. Хотя он уже планировал покинуть клан Ся после 10-летнего обещания, он никогда не ожидал, что будет такой конец, что Сиасюн на самом деле хотел изгнать его. Ся Юйлань была удивлена и сказала: глава клана, Сиачень только что оказал нам большую услугу, почему вы его прогоняете? Сиасюн достал стопку пластин и две бутылки с лекарственными пилюлями. Он сказал Сиаченю: вот пластины на 100 000 серебряных и две бутылки, наполненные лекарственными пилюлями Триго Ранга. Возьми их. Елан внезапно опустился на колени на землю. Глава клана, пожалуйста, отмените этот приказ. Не прогоняйте второго молодого мастера. Сиолин Кэр также неожиданно встала на колени. Старший дядя, не прогоняй старшего брата Сиачиня. Теперь он герой нашего клана Ся. Глава клана, пожалуйста, отмените этот приказ. Не прогоняйте второго молодого мастера. Те люди, которые были с Сиачинем в испытании мрачного леса, а также люди, которых только что спас Сиачинь, встали на колени. Сиасюн сердито сказал, что вы все делаете? Восстаете? Сиачинь ничего не сказал и медленно подошел, помогая всем встать. После этого произошел взрыв. Перед всеми Сиачинь встал на колени перед Сиасюном и тяжело поклонился ему. Этот поклон олицетворяет мою благодарность вам. Без вас я, Сиачинь, не родился бы в этом мире. Независимо от того, какое решение вы примете, я не буду винить вас. Взрыв. Снова поклонился Сиачинь, сказав, это благодарность старейшинам клана Ся за заботу, которую вы проявили ко мне после моего прибытия в этот мир. Взрыв. Этот поклон для братьев и сестер, которые умоляли меня, у настоящих мужчин золото под коленями. Они могут преклонить колени только перед небом и землей и своими родителями. Я, Сиачинь, недостоин того, чтобы вы вставали передо мной на колени. После того, как Сиачинь сказал это, он отчаянно умчался, не взяв денег и пилюль, которые Сиасюн приготовил для него. Он постоянно использовал молниеносное уклонение, и его фигура быстро исчезла из виду каждого. За ним погналась Ся Юйлань. Пока она наблюдала, как Сиачинь постепенно продвигается дальше, ее глаза наполнились слезами, и она тихо рыдала. За пределами города речных чернил Сиачинь посмотрел на высокие городские стены и использовал технику дарования жизни, чтобы сделать маленькую птичку. Он достал рецепт, который давно приготовил в конверте, и привязал его к ногам птицы, отправив в резиденцию Муфаня. Рецепт был лекарственной пилюлей, которая могла бы вылечить сломанные конечности. Из-за того, что Сиачинь не смог найти ингредиенты, он не смог ее создать. Так как он покинул город речных чернил, он мог дать ему только рецепт. В письме он также оставил просьбу для него, надеясь, что он защитит клан Ся в течение следующих 3 лет. Хотя Сиачинь не мог видеть силу Муфаня, он был, по крайней мере, мощным святым. С его защитой, даже если клан Ся столкнется с бедствием, они смогут преодолеть его. Наблюдая за тем, как маленькая птичка постепенно исчезает в небе, Сиачинь в некоторой сентиментальной манере сказал в своем сердце: «Прощай, город речных чернил». Когда он обернулся, он увидел лицо, которое несколько удивило его. Сиачинь не знал, почему, но подавленные чувства, которые он испытывал в своем сердце, рассеялись, когда он увидел эту красивую и элегантную фигуру. «Фэн Фэй Сюэ, это часть твоих планов, чтобы меня выгнали из клана Ся сегодня. Значит, ты ждала меня здесь». Одетая в мужскую одежду и держащая веер в руке, элегантная Фэн Фэй Сюэ слабо улыбнулась, услышав это. «У меня нет других намерений. Я просто хотела отослать тебя и дать тебе кое-что». Ее руки сделали быстрое движение, и внезапно руководство боевой техники полетело к Сиачиню. Сиачинь с подозрением принял его и посмотрел на слова на обложке, медленно читая вслух. «Лазурное облако дракона. Техника полета». Сиачинь был поражен в своем сердце. Выражение его лица не изменилось, когда он слабо улыбнулся. «Для других эта боевая техника будет бесполезной. Для меня это бесценное сокровище. Я не верю, что ты дала мне что-то такое хорошее бесплатно. Просто будь прямой и расскажи мне о своей просьбе. То, что ты мне дала, это то, что мне действительно нужно. Пока я способен это сделать, я буду делать это в меру своих возможностей». Фэн Фэй Сюэ чувствовала, что слова Сиачиня были очень интересными. Это был первый раз, когда она увидела человека, который осмелился быть таким прямым с ней. Она улыбнулась. «В будущем, когда я столкнусь с трудностями, я хочу, чтобы ты пришел и помог мне. Я пока не буду рассказывать о том, как ты будешь помогать, но ты определенно можешь это сделать. По рукам. В будущем, если ты сможешь найти меня, я приду, когда ты позовешь». Сказав это, Сиачинь повернулся и ушел, не оглядываясь. Видя, что Сиачинь так быстро согласился, Фэн Фэй Сюэ была ошеломлена. К тому времени, когда она отреагировала, она обнаружила, что Сиачинь был уже далеко. Она громко крикнула: «Сиачинь, ты не боишься, что я воспользуюсь тобой». На расстоянии Сиачень не остановился и не замедлился. Он держал руководство боевой техники и махнул рукой. Его голос медленно прозвучал. «Я доверяю тебе. Конец арки десятилетнего обещания. Спасибо за прочтение». Глава 1, 89. Новое начало. Великая империя Цинь, провинция Дунмин, префектура Сишуй, город Белой воды, гостиница. «Ты слышал? Что-то большое произошло в префектуре Хунлуа в округе Цицзы. На втором этаже культиватор в грубых одеждах болтал со своими четырьмя спутниками, которые все собрались вокруг него. Он выглядел диким и сильным, а его брови были особенно густыми, придавая ему героический вид. Эта гостиница была известна как павильон Люйшан, самая большая гостиница в городе Белой воды. Всего было 5 этажей, причем каждый этаж становился все дороже, чем выше поднимался человек. Примечание Анлейта. Люйшан имеет значение плавного течения. 3 этаж и выше требовали, помимо большого запаса серебряных тайлей, чтобы у вас был достаточно высокий статус. Богатство без статуса не давало права на вход на верхние этажи. Более того, 5 этаж павильона Люйшан был легендарным местом, где принимали только выдающихся гостей того же ранга, что и лорд города Белой воды, и обычно он не был открыт для посетителей. Обычные граждане обычно обедали на первом этаже, в то время как обычные культиваторы предпочитали обедать на втором этаже. Так как город Белой воды находился недалеко от Дикого леса, там было полно культиваторов. Поэтому на втором этаже павильона Люйшан было наибольшее их количество. Когда его собеседник услышал это, он с любопытством сказал: «Я немного слышал об этом. В округе Цицзы был молодой человек, который убил 10 святых и более 200 великих мастеров за один день». Другой культиватор вошел и сказал: «То, что я услышал, было 50 святых и 500 великих мастеров». Когда какой-то юноша у окна на втором этаже услышал это, он задохнулся и выплюнул глоток вина, который только что выпил. Он пробормотал в своем сердце: «Слухи, о, слухи! С такой скоростью, как они распространяются и растут, я скоро смогу убить королей одним ударом ладони». Молодой человек вытер пятна со рта и взял со стола кусок дерева и разделочный нож, решив сосредоточиться на резьбе. Солнечный свет проникал через окно на его красивое лицо, придавая ему слабое золотистое сияние. На лице юноши было чрезвычайно серьезное выражение, которое дополнялось такой прямой осанкой, что указывало на то, что предмет в его руке – не кусок древесины, а бесценное и драгоценное сокровище. Его торжественное, уважительное и целенаправленное выражение придали ему определенный шарм и грацию. Белая лиса отдыхала рядом с юношей. Она выглядела абсолютно восхитительно и радостно лакала миску с рыбной кашей. Вскоре миска с рыбной кашей опустела. Она осторожно забралась на стол и облизала пустую фарфоровую миску, поглаживая правую руку юноши правой лапой. Юноша прекратил делать то, что делал, и посмотрел на духовную лису. Он обнаружил, что она смотрит на него жалостливым взглядом с большими круглыми глазами, которые сияли ярче звезд. Другая ее лапа явно указывала на пустую фарфоровую миску. Когда юноша увидел это, он слабо улыбнулся. «Сиабай, Сиабай, ты действительно обжора. Официант, подай мне еще одну миску с рыбной кашей и дай мне самую большую», — громко закричал юноша, размещая заказ. Вскоре официант подбежал с большой миской каши. Хотя он двигался быстро, его руки и ноги были очень устойчивы. Было очевидно, что этот официант в некоторой степени изучил боевые искусства. Данг! Миска с кашей была устойчиво поставлена на стол, и ни капли не выплеснулась. Официант улыбнулся и сказал: «Рыбная каша, как приказано. Если у сэра будут какие-либо другие пожелания, сообщите мне». Юноша махнул рукой и выбросил в качестве снаряда серебряную пластину. Официант с радостью принял его и быстро ушел с выражением благодарности. Когда духовная лиса увидела новую порцию рыбной каши, ее жалостливое выражение немедленно исчезло. Она совершенно забыла о существовании юноши, бросившись к рыбной каше с радостным выражением на морде. Юноша игриво упрекнул ее: «Когда есть еда, ты сразу же забываешь о своем хозяине». Сказав это, он больше не обращал на нее внимания и продолжил сосредотачиваться на том, чтобы вырезать кусок дерева в своей руке. Этот слух был о Сиачине из города Речных Чернил. После того, как он покинул клан Ся, его первым местом назначения был павильон Небесной Сабли, стремясь войти в их ряды в надежде найти способ пробудить Ао Цзя, которая в настоящее время спит в лунной тени. Однако после того, Как он ушел, он почувствовал, насколько огромным был этот мир. Даже масштаб Великой Империи Цинь полностью превзошел его воображение. У Великой Империи Цинь, кроме имперской столицы и королевского двора, было три провинции. Провинция Дунмин, провинция Сиха и провинция Нанлин. В каждой провинции было три префектуры, а в каждой префектуре – семь округов. Размер каждого округа был уже равен половине размера его страны из его предыдущей жизни. Можно только представить, насколько огромным был размер Великой Империи Цинь. Примечание Анлейт. Учитывая, что ГГ использовал Табао, а это китайский роман, я предполагаю, что эта страна относится к Китаю. П.Р. Открываем пролог, чтобы вспомнить, город речных чернил, откуда родом Сиачень, был исключительно необычным городом. Над ним все еще находились округ Цицзы, префектура Хунлуа и провинция Дунмин. Павильон Небесной Сабли находился в провинции Сиха, с противоположной стороны провинции Дунмин. Одна была на востоке, а другая на западе. Они были разделены десятками тысяч километров. Сиачень уже был в дороге в течение 2 месяцев. По пути он узнал, что каждый год, в 10-м месяце, павильон Небесной Сабли проводит вступительный экзамен, чтобы набирать новых учеников. Критерии этого вступительного экзамена были очень строгими. Сиачень подсчитал время, которое осталось. Был уже 7-й месяц года, всего лишь через 3 месяца начнется вступительный экзамен в павильоне Небесной Сабли. Он собирался потренироваться в течение 3 месяцев, прежде чем отправиться в павильон Небесной Сабли. Это должно было предотвратить его от сдачи вступительного экзамена и необходимости ждать 10 месяца следующего года, чтобы сдать повторный экзамен. Этот город Белой Воды был столицей префектуры Сишуй, которая находилась на границе провинции Дунмин. Покинув город, можно было найти священное место для тренировок – Дикий лес. Кроме того, он был относительно ближе к провинции Сиха. Таким образом, Сиачень решил провести свое обучение в городе Белой Воды. Топ, топ, топ. С лестницы на 2-й этаж стали слышаться звуки шагов. Вскоре за ними последовала толпа людей, весело беседующих друг с другом, прежде чем они направились к 3-му этажу. Когда культиваторы на 2-м этаже увидели, кто они все замолчали. Раньше невероятно шумный этаж мгновенно стал беззвучным. Все опустили головы вниз и старались не выделяться, пока ели молча. Один из людей в толпе носил вышитую одежду и был очень красив. Он был очень доволен атмосферой на 2-м этаже. Затем он повернулся и заговорил с девушкой рядом с ним тихим голосом. На лице девушки не было видно никаких эмоций. Она просто вежливо ответила на слова другого человека, и не было никакого выражения радости вообще. В этот самый момент ее глаза загорелись, когда она увидела духовную лису рядом с Сиаченем у окна. Это заставило ее остановиться, и свет в ее глазах стал ярче. Она медленно подошла к столу Сиаченя. Одним взглядом стало ясно, что ее походка обладает определенной грацией, а ее нрав – определенной красотой. «Друг, этот духовный зверь продается?» Девушка долго смотрела на духовную лису, пока не смогла удержаться от вопроса. Ее голос был мелодичным и деликатным, и любой, кто слышал его, чувствовал бы себя комфортно, в то время как слабовольные люди чувствовали желание исполнить любой ее каприз. Сиачень давно заметил фигуры этой группы людей. Он поднял голову и посмотрел на девушку. Он молча похвалил ее в своем сердце. Эта девушка была в зеленом платье, и ее брови были живописны. У нее были белые зубы, яркие глаза и миндалевидное лицо с персиковыми щеками. Все это в сочетании с ее изысканным зеленым платьем создавало ощущение освежающей красоты. Однако Сиачень видел слишком много красивых девушек. Элегантно-сказочная Фэн Фэй Сюэ или безупречная, вспыльчивая Ся Юйлань ничем не уступали этой девушке. Кроме того, была та абсолютная красота и роковая женщина Юэин, по сравнению с которой все меркли. Сиачень быстро отвел взгляд от ее тела и равнодушно сказал: «Если бы ты действительно поняла, то ты бы даже не упомянула о ее покупке. Пожалуйста, уходи». Ее сердце дрогнуло, так как она думала, что Сиачень может отвергнуть ее, но она не ожидала, что Сиачень будет настолько прямолинейным, не проявляя никакой милости. Ее симпатичное лицо на мгновение выглядело растерянным, а затем она извинилась и улыбнулась, сказав: «Это действительно из-за неосмотрительности. Я недооценила чувства этого брата к его духовному зверю. Только брат вообще не собирается его продавать. Если ты скажешь мне, что ты хочешь, я обязательно подумаю, как использовать это для обмена на духовного зверя. На такие громкие слова Сиачень холодно улыбнулся про себя. Эта девушка действительно непростая. Она на самом деле способна видеть родословную Сиабай, что она является потомком шестихвостой духовной лисы. До тех пор, пока естественно рожденный духовный зверь 6 Гуранга мог бы вырасти, это было бы все равно, что иметь сильного культиватора под своим управлением. В провинции Дунмин король был тот, ради которого даже большие знатные кланы приложили бы все усилия, чтобы завербовать. Это было даже до такой степени, что для некоторых людей число королей, которые клан имел под своим знаменем, представляло силу этого клана. Сиачень угадал в своем сердце, что она, вероятно, ясно понимает, что он всего лишь ученик высшей стадии, и подумала, что Сиачень получил духовную лису случайно и поэтому не замечал ее ценности. Таким образом, она хотела попытаться воспользоваться этим. Думая об этом, Сиачень положил деревянную брусочек в руку и приятно улыбнулся. «Ты должна сдержать свое слово. Пока я прошу об этом, ты обязательно это сделаешь». Девушка увидела, что Сиачень дал ей немного свободы, сразу почувствовала радость в своем сердце. Она ярко улыбнулась. «Конечно, я выполню это. Пока ты просишь об этом, я обязательно сделаю это». Ее слова были очень величественными, но она ожидала, что Сиачень будет просто обычным учеником высшей стадии. Тот, который не видел большую часть мира и не сможет попросить что-то слишком дорогое. Обладая силой своего клана, она была уверена, что сможет удовлетворить просьбу Сиачэня. На лице Сиачэня появилось искреннее и серьезное выражение, когда он сказал: «Тогда дай мне небесное духовное оружие. Как тебе? Это справедливая сделка, и мы оба не пострадаем от недостатка». Лицо девушки стало холодным. Она знала, что Сиачень балуется с ней. Она многозначительно посмотрела на него и затем медленно ушла, ничего не сказав. «Брат, ты отказываешься от тоста только для того, чтобы выпить штрафную. Тебе повезло, что мисс Дуаньму хотела купить твоего зверя. И все же ты сказал такую ерунду. Ты ищешь смерти за человеком, одетым в вышитую одежду». Человек, одетый в одежду слуги, яростно и злобно сказал Сиачэню. Когда девушка услышала эти слова, она слегка нахмурилась. Было ясно, что она не была довольна. Человек, одетый в вышитую одежду, увидел, что его слуга расстроил ее, пытаясь подлизываться к ней, и поспешно призвал его остановиться. Он повернул голову к Сиачэню и сказал: «Я, Цзян Мухэн, если ты передумаешь, ты можешь прийти и найти меня в клане Цзян в любое время. Мисс Дуаньму, пойдем первыми. Молодой мастер Хуа все еще ждет нас на четвертом этаже». Группа людей покинула стол Сиачэня и направилась к четвертому этажу. Сиачэнь расширил свое духовное чутье и медленно последовал за этой группой людей. «Вернись и проверь фон этого парня. Если у него нет какого-либо заметного фона, тогда просто вырви духовную лису. Редко можно встретить то, что нравится мисс Дуаньму». «Молодой мастер, разрешено ли убивать?» «Да, но все должно быть сделано чисто. Я не хочу, чтобы у мисс Дуаньму были какие-либо подозрения по этому поводу». «Понял, молодой мастер, это должно быть сделано до завтрашнего утра. Это только ученик высшей стадии. Я могу раздавить его одной рукой». Когда группа людей поднялась на четвертый этаж, Цзян Мухэн вытащил своего слугу в угол и рассказал ему о своих планах. Однако он не ожидал, что Сиачень заметил, что что-то происходит, и использовал свое духовное чутье, чтобы запомнить каждое сказанное им слово. Глава 2, 90. Сокровища клана Цзинь. Цзинь Даба, он покойник. Этот парень обидел молодую мисс клана Дуаньму. Он, вероятно, умрет. Обидеть клан Дуаньму – ничто. Он должен быть осторожен со старшим сыном клана Цзян. Этот юноша заставил Дуаньму Цинь быть униженной на территории клана Цзинь, поэтому Цзян Мухэн определенно не собирается отпускать его с крючка. Этот юноша определенно не из этих краев. Он на самом деле сумел оскорбить как верховный благородный клан префектуры Сишуй, так и верховный благородный клан города Белой Воды. Кроме того, он всего лишь ученик высшей стадии. Его смерть – только вопрос времени. Увидев, что произошло ранее, культиваторы на втором этаже подождали, пока эта группа людей сначала уйдет, прежде чем взглянуть на Сиачэня, качая головами и вздыхая. Сиачень не возражал и просто равнодушно улыбнулся. Он продолжал вырезать кусок дерева в руке. Когда последний штрих был сделан, он с удовлетворением подул на деревянную фигурку. Сиабай не знала, что происходит, она подняла свои яркие глаза и огляделась. Поскольку ничего интересного не бросилось в глаза, она продолжила счастливо есть свою рыбную кашу. Пэнк, Пэнк, толстяк на втором этаже, украшенный сверкающими драгоценностями, направился к Сячиню. Когда он шел по полу, раздавались громкие грохочущие звуки, заставляющие всех задуматься, не создаст ли он в нем дыру. Он ярко сиял, когда шел, и его крошечные глаза были уменьшены до еще более крошечной изогнутой щели. Первоначально, это должно было изобразить лицо, сияющее счастьем, но вместо этого его лицо казалось жалким. «Друг, могу я сесть и выпить немного вина?» Как только он сказал это, он немедленно опустил свою пухлую задницу, даже не дожидаясь ответа Сячиня. Широко сияя, он продолжил. «Друг, ты очень прямолинеен, так быстро принял мою просьбу». На его пальце были самые разные кольца. Там были жадеит, белый нефрит, золото. Можно сказать, у него было все. В руке он держал складный веер из золота, который сочетался с его украшенной драгоценностями одеждой. Это был наряд, который кричал о богатстве. Это было настолько безвкусно, насколько это было возможно, до такой степени, что это было чрезвычайно вульгарно. Сячень поднял свою чашку с вином и сделал небольшой глоток. Он не возражал против вторжения и улыбнулся. «Ты тоже здесь, чтобы купить эту духовную лису?» Со звуком шуа этот толстяк открыл свой золотой складный веер и начал раздувать себя, действуя культурно и элегантно. К сожалению, с его нарядом это выглядело крайне странно. Если Фэн Фэй Сюэ, которая тоже использовала складный веер, увидела этого толстяка, ударила бы она его до смерти ладонью. Думая об этом, Сячень не мог удержаться от улыбки. Толстяк некоторое время энергично обмахивался, словно демонстрируя определенную атмосферу, прежде чем спокойно ответить на вопрос Сячиня. «Я не такой глупый». Хотя та девушка из клана Дуаньму смогла разглядеть родословную этого духовного зверя, она не смогла увидеть, что этот духовный зверь уже заключил кровавый контракт. «Пока ты не умрешь, даже если кто-то купит духовного зверя, он сам побежит обратно. Кто бы ни купил его, он просто глуп». Сячень был удивлен, у этого толстяка была отличная проницательность. Он не мог не спросить серьезно. «Я еще не просил тебя назвать свое великое имя». Когда толстяк увидел, что его слова удивили Сячиня, он дерзко рассмеялся. Жир на его лице покачивался. Когда Сячень увидел это, он испугался, боясь, что эти два куска плоти упадут. «Ха-ха, моя фамилия Цзинь, а зовут меня Дабая. Как ты думаешь, звучит властно, правда? Мой папа дал мне имя Цзинь, да, но я почувствовал, что это слишком необычно, поэтому добавил слово Бая. Приманлейта. Китайцы любят называть свои имена и фамилии отдельно». Сячень начал сильно потеть в своем сердце. «Цзинь, да, Цзинь, да, Бая. Они действительно были отцом и сыном». Сячень недоверчиво рассмеялся. «Ха-ха, брат Цзинь, твое имя действительно властное». Цзинь Дабая был очень доволен поведением Сячиня. Улыбаясь, он сказал: «Брат, прекрати бездельничать, назови мне свое имя. В тот момент, когда я встретил тебя, я почувствовал, что мы очень похожи». «Сячень». Цзинь Дабая потер подбородок, тихо пробормотав себе под нос: «Сячень, это имя звучит довольно знакомо. Забудь об этом, моя голова болит, думая об этом. Брат Ся, честно говоря, мне очень интересна деревянная фигурка в твоей руке. Интересно, позволишь ли ты мне осмотреть ее?» Сразу после того, как он сказал это, его правая рука небрежно пошевелилась, и деревянная фигурка на столе сразу же появилась в его руке. Сячень снова был удивлен, и он тщательно рассмотрел предыдущие движения Цзинь Дабая в своей голове. «Если бы я знал, о чем ты думал заранее, я был бы несколько уверен в том, чтобы остановить и помешать ему получить деревянную фигурку». Сячень постоянно повторял ситуацию в своей голове, но он не мог остановить его даже после многочисленных симуляций. Скорость этого толстяка может показаться не быстрой, но это было естественно. Это выглядело невероятно непринужденно, точно так же, как друг приветствовал тебя, прежде чем украсть ваши вещи прямо из-под носа, как будто это было нормально. На самом деле, это был тип сокрытия и неправильного направления. Если он не хотел, чтобы вы знали, тогда весьма вероятно, что он, преступник, ускользнет от вас даже после того, как вы поймете, что ваш предмет пропал. Цзинь Дабая был просто мастером низшей стадии, но Сячень насторожился, классифицируя его как ужасающего человека. Цзинь Дабая продолжал натирать деревянную фигурку, пока держал ее. В его глазах было мерцание, которое выглядело крайне отвратительно. Это было настолько отвратительно, насколько это возможно, проявление с подобием влюбленной свиньи мужского пола. Для Сяченя это был единственный способ описать его. Сячень больше не мог продолжать смотреть и выхватил деревянную фигурку. Он боялся, что, если этот толстый человек продолжит тереть ее, деревянная фигурка будет стираться, пока не станет плоской. Черт! Сячень взял ее в руку и посмотрел. Область груди на фигурке Юэин была полностью плоской, до такой степени, что бюстгальтер полностью исчез и больше не был виден. Сячень потерял дар речи. Насколько отвратительным должен быть этот идиот, чтобы он мог это сделать? Видя, как Сячень теряет контроль над собой, Цзинь Дабао не проявил даже следа стыда, когда он дважды засмеялся, а затем вульгарно посмотрел на Сяченя. Как неожиданно. Так что, брат Ся на самом деле разделяет те же интересы. Думать, что ты на самом деле способен сделать такую реалистичную фигурку богини в моем сердце, и такую, которая кажется даже более реалистичной, чем реальный человек. Ты продаешь эту деревянную фигурку? Подожди, это не подойдет, сделай новую для меня. Я обменяю на нее духовное оружие земного ранга. Слова меня, Цзинь Дабао, подобны золоту. Я определенно сдержу свое слово. Я также веду бизнес честно. Я не буду похож на какую-то девушку, пытающуюся обмануть и сделать из тебя дурака. Даже если бы я вырезал для тебя еще одну, ты бы тер ее, пока не останется ничего, даже бруска. Подумал Сячень в своем сердце. Глядя на деревянную фигурку с плоской грудной клеткой, Сячень вспомнил, что пот толстяка Цзиня все еще был на ней. Он внезапно почувствовал несравнимое отвращение. Он яростно выбросил деревянную фигурку из окна, прежде чем выстрелить потоком фиолетового пламени, разбив деревянную фигурку в воздухе на кусочки. После того, как Сячень яростно вытер руки, он наконец нашел хоть немного утешения. «Моя богиня!» — воскликнул толстяк. Он бросился к окну и увидел, что случилось с деревянной фигуркой. Его лицо исказилось выражением бесподобной скорби и горя. Сячень не мог быть обеспокоенным. Он только оставил пластину и приготовился уйти. «Брат Ся, не уходи, не спеши уходить». Несмотря на то, что раньше он стоял у окна, Цзинь Дабао внезапно появился перед Сяченем. Его лицо было покрыто улыбкой, когда он крепко схватил Сяченя. Сячень хотел отбросить руку, но обнаружил, что этот парень был не просто тяжелым в обычном смысле. В такой ситуации, когда Сячень не использовал свою эссенцию, он совершенно не мог сдвинуть Цзинь Дабао вообще. Беспомощный Сячень мог только перестать сопротивляться и сказать: «Даже не думай заставить меня вырезать это для тебя, я не соглашусь». Цзинь Дабао улыбнулся, сказав: «Хорошо, хорошо. Даже если деловые переговоры проваливаются, мы все равно можем быть друзьями. Я чувствую, что у нас есть близость друг к другу. Я хотел бы угостить тебя вином. Хорошо, пойдем на четвертый этаж. Я угощаю». Толстяк похлопал себя по груди, когда он сказал это смело. Сячень был схвачен им до такой степени, что у него не было другого выбора, кроме как добавить: «Мы только выпьем, никаких деловых переговоров. После того, как напиток будет выпит, я уйду». Цзинь Дабао радостно отпустил его. «Не проблема, не проблема. Пойдем. Давай немедленно пойдем на четвертый этаж. Там спокойнее». Сячень медленно последовал за ним к лестнице. Что удивило Сяченя, так это то, что три культиватора павильона Люишен, стоящие перед лестницей, имели чрезвычайно уважительное выражение лица, когда увидели толстяка. Беспрепятственно, они спокойно поднялись на четвертый этаж. Четвертый этаж павильона Люишен отличался от того, как Сячень представлял себе, как он будет выглядеть. Украшения были очень простыми, и не было экстравагантной обстановки. Однако простые украшения не давали однообразного и скучного ощущения. Вместо этого люди чувствовали себя бодрыми, создавая хорошее настроение. Дин-дон, дин-дон. Из-за экрана на четвертом этаже раздавался мелодичный звук цитры. Это было похоже на песню соловья, только что вылетевшего из леса, или нежное щебетание молодой ласточки, возвращающийся в свое гнездо. Это было похоже на шум проливного дождя на мгновение, а затем он постепенно затихал. Она началась как гроза, а затем закончилась печальным тоном. Великолепная музыка цитры привела к тому, что Сячень, который ничего не знал о музыке, был очарован. Мягкая музыка соответствовала элегантным украшениям четвертого этажа, невольно очаровывая своих слушателей. Сячень открыл рот, говоря слова похвалы. Украшения на четвертом этаже Действительно великолепное произведение искусства. Все это очень элегантно и должно быть сделано экспертом. Когда Цзинь Дабао услышал это, он почувствовал себя прекрасно в своем сердце. Он элегантно открыл свой веер из золота и немного обмахнулся. Улыбаясь, он сказал: «Смиренный, я не настолько талантлив. Спасибо за твои слова похвалы, братья. Декорации четвертого этажа были разработаны мной. Все ветви павильона Люишень в стране выложены вот так». Сиачень потерял дар речи, так как не мог установить связь между этим толстяком и элегантностью четвертого этажа. Спустя долгое время он сказал: «Притворись, что я никогда этого не говорил». Под руководством Цзинь Дабао они подошли к столу у перил. Поле зрения здесь было очень широким, и они могли ясно видеть людей, идущих по улице. «Официант, принеси две бутылки хорошего вина, а также несколько закусок. Да, и миску с рыбной кашей тоже», — сразу же закричал Цзинь Дабао, когда он сел. Эффективность обслуживания в павильоне Люишень была очень высокой. Официанту потребовалось всего лишь мгновение, чтобы предоставить им все гарниры. Цзинь Дабао поставил перед собой ароматную миску с рыбной кашей. Когда Сяобай почувствовала ароматный запах, она сразу же вскочила на стол и бросилась на рыбную кашу. Цзинь Дабао нашел интересную лисичку и протянул руку, чтобы погладить ее по голове. С быстрой вспышкой Сяобай уклонилась от пухлой руки Цзинь Дабао. Она использовала два когтя, чтобы медленно подтолкнуть миску с рыбной кашей к Сяченю, и даже подняла голову, чтобы смотреть в глаза Цзинь Дабао. На Сяобай Цзинь Дабао смотрел свысока, он несколько неловко рассмеялся и выпил глоток вина, а затем сказал Сяченю: «Брат Сячень, у тебя пара чудесных рук. У меня есть план, чтобы мы разбогатели. Пока мы сотрудничаем, мы сразу же будем вкладывать деньги». Сячень с некоторым интересом кивнул: «Расскажи мне побольше». Толстяк Цзинь хихикнул, когда он вульгарно приблизился к ушам Сяченя и мягким голосом раскрыл свой план Сяченю. Когда Сячень услышал его, он не смог сдержать улыбку с горечью. «Теперь я понимаю, что ты такой же бесстрашный, как и тучный, нет, возможно, в большей степени». Толстяк Цзинь усмехнулся: «Пока ты ничего не скажешь, а я ничего не скажу, кто узнает, что это сделали мы двое». Сячень как раз собирался отказаться, когда официант подбежал и сказал Сяченю: «Дорогой гость, клиент за тем столом попросил вас присоединиться». Посмотрев в сторону пальца, Сячень увидел, что группой людей, о которых говорил слуга, были Цзян Мухэн, Дуань Муцинь и другие.